Глава вторая. В приподнятом настроении я возвращался в Новосибирск. Радовало, что Мессинг на глазах становится советским. Был конец мая 42-го года, хотя за Уралом, особенно после Свердловска, еще лежал снег. Мы двигались медленно, с длинными остановками. Поезд пропускал на запад воинские эшелоны. Настроение пассажиров было приподнятое. Я впервые видел так много техники. Столько молодых, бравых, одетых в воинскую форму парней. Казалось, эта сила способна сокрушить любого врага. В вагоне только и было разговоров об успешно начавшемся наступлении под Харьковом. В ожидании скорого изгнания фашистов я пристрастился к чтению газет. Там было много занятного. В одном из номеров «Правда», например, мне попала заметка о патриотическом поступке пасечника Трофима Лыськова, на собственные средства купившего внуку боевой самолет. На фотографии был изображен внук в летном шлеме в обнимку с седобородым дедом. Какие еще нужны свидетельства, чтобы подтвердить единство партии и народа? По ночам, под гнетом энтузиазма и оживших надежд, я никак не мог заснуть. Прислушивался к перестуку колес, перебирал в уме события последних месяцев. Жизнь налаживалась. Мне было чем гордиться. Мессинг не сидел без дела. Он тоже внес свой вклад в приближение победы. Я не переоценивал его. И все же из проделанного на Лубянке вытекал вполне логический вывод. Человеку, способствовавшему успешному завершению операции «Близнец», пусть даже он лжепровидец из лжепровидцев, можно доверять. Это означало надежный тыл и возможность без страха смотреть в будущее. Это многое значило для бедняги Шнорера. В доверительных отношениях с советской властью были и смешные моменты. Например, просьба генерала Панфилова помочь облапошить поляков и погнать их на фронт не где-нибудь в Италии или Африканской пустыне, а здесь, под Москвой. Такого рода фантастические мечты ничего, кроме улыбки, не вызывали. И тем не менее обещание Берии, что со мной свяжутся, являлось фактом, на который теперь можно было опереться. Перспективы открывались самые радужные. Я все-таки стал своим. О том, по мнению Трущева, свидетельствовала грубость и тыканье наркомного дела. В ответ на мое слабое негодование Николай Михайлович объяснил: «Вам не обижаться, радоваться надо». Оказывается, нарком позволял себе грубить исключительно со своими. В отношении рядовых сотрудников он, как, впрочем, и все руководство страны, всегда был предельно вежлив, правда, не без суровости. Что касается фон Шейля, ясно, что встреча с Мессингом пошла ему на пользу. Мало того, что знаменитый маг и чародей спас его от расстрела, он помог отыскать принцессу. Невозможное казалось возможным. Заколдованный принц с помощью доброго волшебника сумел разрушить злые чары и найти свое место в строю. Где-то он сейчас, наш добрый молодец, Алекс Еско фон Шейль. Вероятно, его тоже ждет награда, а затем новое задание. Оно потребует от него необычайной стойкости духа и незаурядной остроты ума. Он будет на волосок от смерти, но сумеет выйти сухим из воды. До самой Волги я без конца пересказывал про себя эту волшебную сказку со счастливым концом. Ведь в далеком послевоенном будущем я воочию зрил Алекса Еско. Он сохранил жизнь, посидел, набрался ума разума. Что ни говори, игра удалась, если даже при этом доброму волшебнику пришлось чуть-чуть поступиться дистанции между собой и миром. Правда, ближе к Новосибирску, когда в газетах начали печатать какую-то невнятную чушь насчет тяжелых боев на юге страны, и по вагонам поползли тревожные слухи, что немцы окружили наших в районе Харькова, потеряно громадное количество техники, и многие попали в плен. Я, переживая в душе за пленных, уже не так снисходительно относился к Мессингу и способу, с помощью которого ему удалось мобилизовать молодого Шейля на борьбу с фашизмом. Из Поднебесья ретроспективно каюсь. Мне бы тогда прислушаться к досаждавшим сомнениям. Мне бы тогда задуматься о скоропостижно скончавшейся дистанции между мной и большими чинами, но головокружение от успехов оказалось настолько сильным, и ожидание награды настолько хмельным, что Мессинг утратил бдительность. По совету подыгравших мне измов я отыскал безупречную, как мне показалось, формулу для оправдания любых сомнительных поступков. Если в будущем обнаружится, что субъект психологического опыта жив и здоров, значит, к нему нынешнему можно применять любые меры воздействия. «Удачный ход», — подметил мой соавтор. «Свежак. В нем даже есть какой-то сюр. Если не считать, что именно с такого рода восторгов начинается паломничество в страну измов». Что можно ответить на эти обывательские, не считающиеся с трудностями, переживаемыми страной обвинения? Но все по порядку. Уверенность в том, что его признали своим, ему можно грубить, вдохновила Мессинга на еще более несуразную глупость. По приезде в Новосибирск он вступил в спор со Степаном Антоновичем Трофимчуком, секретарем нашей партячейки. Степан Антонович был опытный хозяйственник, с прочными связями в городских партийных органах, имевший неизъяснимое пристрастие к таким словечкам и выражениям, как «серьезно нравится», «по-деловому разрубить вопрос», «это вам не как-нибудь», «на двурушников мы смотрим сквозь клизму презрения». Я имел неосторожность сказать этому горластому и напористому активисту, что на врагов следует глядеть не через клизму презрения, а через призму. На что тут же получил гневную отповедь. «Не вам, Мессинг, учить партию, через что и смотреть на врагов». Но роковую ошибку я совершил, когда поинтересовался, почему вы, Степан Антонович, не на фронте. «У меня бронь», — заявил Трофимчук. «Я нужен в тылу». От дальнейших объяснений он уклонился. Сразу после возвращения из Москвы директор бюро объявил, что на ближайший понедельник назначено заседание коллектива, посвященное мерам по оказанию помощи фронту. Тема была благородная. Однако, приехав в контору в назначенный час, я обнаружил, что этот вопрос начальники собрались обсудить со мной одним. Других приглашенных не было. Мне бы провидцу догадаться сразу, о чем пойдет речь. Тогда я, может быть, успел подготовиться. Обратился бы в местное управление НКВД за справкой, что, мол, Мессинг Вольф Григорьевич выполнял важное правительственное задание. Но кто мог знать, что мое руководство больше всего интересуется не помощью фронта, а финансовой стороной моих психологических опытов? Директор конторы первым бросился в атаку. «В тот момент, когда вся страна истекает кровью, вы устраиваете себе липовые командировки. Где вы были, товарищ Мессинг? Почему от вас не поступало переводов? Вы устраиваете левые концерты в то время, когда у нас горит финплан. Военное время это пахнет трибуналом, товарищ Мессинг. Какие левые концерты? Вы в своем уме?» Трофимчук не любил ходить вокруг да около, он сразу внес ясность. «Мы-то в своем. Вот насчет вас, Вольф Григорьевич, есть сомнения, чем вы там занимались в столицах. Мы тут получили сигнал, что в Москве вели себя прямо, скажем, не как-нибудь». Его мысли были передо мной как на ладони. Чтобы придать весомость предъявленным мне обвинениям, он организовал донос на меня от одного из самых бездарных гармонистов местного ансамбля народного танца. Другого такого, не знавшего ноты, вечно пьяного, профессионального музыканта я в своей жизни не встречал. С высоты 14-го этажа сообщаю. С первых дней моего пребывания в Новосибирске мне стало ясно, что Мессингу здесь никогда не стать своим. Мне грубили, обдирали как липку, меня вконец замордовали пожертвованиями. Правда, в первое время директор бюро старался держаться в рамках. Ему к никому другому было ясно, что содрать с других финплан было практически невозможно. Концертных ставок тогда не было, гонорары выплачивались с процента выручки. Процент был небольшой, но на жизнь хватало. Весь остальной доход шел за счет гастрольного бюро. Другими словами, мы всегда жили с количества зрителей. Понятно, что зрителей у меня хватало. Чего не скажешь о других солистах нашей конторы. Возможно, поэтому с меня постоянно выдирали процент то на оборонный заем, то на помощь фронту, то на обустройство пострадавших от войны детей. Этих подписных листов было не счесть. Я не против сирот или помощи фронту, но почему-то выходило, что всю финансовую нагрузку нес я один. В моем негодовании, конечно, присутствовал мелкобуржуазный элемент, но хотелось бы больше социальной справедливости в самой справедливой на свете стране. Сначала я мирился с незаконными поборами. В начале войны меня пугала всякая, даже самая ничтожная размолвка с властями. Теперь, вернувшись из Москвы в ожидании награды, я намеревался решительно поставить вопрос об отчислениях с концертов. Помощь фронта хотел оказывать на добровольных началах. Это были наивные мечты. Я выбрал неудачный момент. Настроение в тылу было хуже некуда. Люди с недоумением и страхом выслушивали июньские сводки Совинформбюро, а июльские ввергли страну в ужас. К тому времени мы уже окончательно определились. Военная катастрофа под Харьковом. Был сдан Крым. В Псковских лесах погибла вторая ударная армия. Немцы рвались к Воронежу, подбирались к Сталинграду. В такой момент нанести сокрушительный удар финансовому благополучию нашей конторы граничило с изменой родине. Так, по крайней мере, обрисовал ситуацию Степан Антонович. Тем более, что процент невыполнения мог реально отразиться не только на директоре, но и на нем. Они решили раз и навсегда приструнить строптивого экстрасенса, поэтому Трофимчук дал себе волю. Я решил не ввязываться в обсуждение моего поведения в Москве. Тем более в обсуждении диагноза моего психического здоровья. Эта тема была неприятна мне. И пытался сразу разрубить вопрос. Чего вы хотите от меня? Мы тут решаем, сколько вы, уважаемый Воль Григорьевич, за эти месяцы получили гонораров. Какую часть из них вы обязуетесь пожертвовать на нужды фронта? То есть внести на счет гастрольного бюро, уточнил я. Директор, как человек интеллигентный, деликатно развел руками. Какую же часть вы имеете в виду? Поинтересовался я, все еще не врубаясь в смысл предложения. Это вам решать. — Вольф Григорьевич, — загадочно усмехнулся директор, — 20 000 рублей вам хватит? Степан Антонович поправил меня. — Не нам, товарищ Мессенко, фронту. Прошу, не устраивайте серьезного мероприятия балаган. 30 000 предложил я. — Я повторяю, это вам не как-нибудь, а серьезное мероприятие. А как насчет шефской помощи? — Кому? — Нашим славным воинам. Не знаю, чему я могу их научить. Я и стрелять-то не умею. — А вы, оказывается, шутник, Вольф Григорьевич, — удивился Степан Антонович. — Это при ваших доходах? На днях один председатель колхоза пожертвовал 1 000 000. Вот пример истинного патриотизма. — Хорошо, я подумаю. А сейчас мне нужно готовиться к выступлению. В ожидании поздравления с государственной наградой Мессинг не нашел ничего лучшего, как отправиться в местное управление НКВД с просьбой оградить его от домогательств местного начальства и подтвердить, что в Москве он не прохлаждался и не левачил, а выполнял важное правительственное задание. Принявший меня молоденький следователь сначала смотрел на меня как на умалишенного, таких в то время тоже хватало. Некий новатор, например, требовал содействия в продвижении важного оборонного изобретения, суть которого заключалось в том, что бока подводных лодок следует намазывать жиром дельфинов, что значительно уменьшает трение корпуса о воду и резко на 200% повышает скорость судна. Были и такие, кто, обнаружив в себе зародыш двурушничества или поддавшись пораженческим настроениям, требовали, чтобы их немедленно изолировали от общества. Попадались также патологические стукачи, которым даже НКВДшники не верили. Правда, до поры до времени. Случалось, отдельные граждане приходили за справками, но за такой, чтобы от самого Берии, то на памяти следователя еще не было. Тем не менее, он внимательно выслушал меня, затем вызвал дежурного. Его появление вызвало у меня неприятные позывы, и что шепнул ему на ухо. Ждать долго не пришлось. Дежурный вернулся с какой-то папкой. Нес ее тыльной стороной ко мне, но от Мессинга не скроешь. Это было мое дело. Просмотрев собранные в папке материалы, следователь вмиг посерьезнел и сообщил, что у компетентных органов имеются сведения, будто бы под видом командировки в Москву я позволил себе дезертировать с трудового фронта. В столице я якобы проводил левые концерты и присваивал выручку. Это правда? Выслушав мои сбивчивые оправдания насчет ответственного задания, он веско предупредил. Вы, товарищ артист, позволяете себе безответственные высказывания? С какой целью вы упрекнули партийные органы в том, что они якобы не знают, через что им смотреть на классовых врагов? Я онемел. Иначе как Трофимчук постарался. Следователь веско предупредил. Мы не позволим играть с авторитетом партии. Затем он сменил гнев на милость и уже вполне доброжелательно поинтересовался, зачем я все-таки ездил в Москву и чем там занимался. Я пытался еще раз объяснить, что выполнял особо важные задания партии и правительства. Следователь одобрительно кивнул и предложил подробно изложить в письменной форме, какое именно задание я выполнял в столице, а также чем занимался в свободное время. Я отказался, сославшись на то, что мне запрещено кого бы то ни было вводить в подробности. Следователь развел руками, однако выпустил меня из здания НКВД без всякого содействия страны гипноза или какого-нибудь иного природного дара. Только на улице Мессинг осознал, какую глупость он совершил. Удивительно, но уже на следующий день меня вызвали в управление. Меня принял сам заместитель начальника областного НКВД. У него были такие же знаки, как у Трущева, так что я обратился к нему по званию товарищ капитан госбезопасности, тем самым демонстрируя, что я не чужой человек в органах. Заместитель извинился за накладку и просил не сетовать на неопытного работника, тем более что не всем следует знать, какого рода задания я выполнял в Москве. Он сообщил, что с сегодняшнего дня мне не надо беспокоиться насчет помощи фронту. Никто больше не станет приставать ко мне с домогательствами и угрозами. Затем он попросил меня о маленьком одолжении — выступить перед интернированными в Новосибирской области поляками. В настоящее время их свозят в Новосибирск, где собирают эшелон мобилизованных и добровольцев из пленных и беженцев, изъявивших желание вступить в польские воинские части, которые формирует генерал Владислав Андерс. Я не поверил своим ушам. Неужели большевики согласились доверить такое дело человеку, который воевал с ними в 20-м году? В 39-м Андерс своей бригадой, пытаясь прорваться в Венгрию сквозь заграждения, выставленные красноармейцами, вступил с ними в бой. Был дважды ранен, взят в плен, отправлен в Москву, где почти 2 года просидел в тюрьме на Лубянке. Теперь, оказывается, он тоже выполнял особо ответственное задание. Война, безусловно, меняла нравы в лучшую сторону. Капитан согласился, так оно и есть. Каждый гражданин Польши, кто готов воевать с фашистами, имеет возможность вступить в национальные части. Помощь поляков не помешает, у нас много трудностей на фронте, особенно с личным составом. Не хватает людей, поинтересовался я. Капитан кивнул и своей откровенности вполне расположил меня к себе. Я горячо заверил его, что Мессинг вовсе не против помощи фронту. Он понимает, как трудно сейчас его новой родине. Он никогда не забудет, что именно Советская Россия приютила его, беженца. Но Польша есть Польша. Ее нельзя забыть, там его родной дом. Там папа, мама. Конечно, Мессинг с радостью выступит перед бывшими соотечественниками. Он знает цену польской дерзости. Поляки — храбрые солдаты. Во время этого доверительного разговора мне показалось, что Мессингу представилась отличная возможность воплотить в жизнь задумку, которая с момента отъезда из Москвы не давала ему покоя. Поступок колхозника Лыськова, купившего внуку самолет, произвел на меня неизгладимое впечатление. И не столько демонстрации единства партии и народа, сколько возможностью раз и навсегда избавиться от всяких беспардонных домогательств. Пожертвуя деньги на покупку самолета, и никто не сможет упрекнуть меня в нехватке любви к фронту. Я прикинул, еще в поезде, если простой пасечник сумел накопить средства на самолет, то бедняги Шнорра тоже должно охватить деньжат. Это будет весьма эффектный жест. Мессинг не удержался. Я, например, готов внести свой вклад в вооружение войска польского. Приобрел бы самолет или танк для самого храброго польского летчика. Если, конечно, они недорого стоят. Недорого, успокоил меня капитан и пообещал, я наведу справки. Уже на следующий день чекист сообщил, что стоимость боевого самолета ненамного превышает 100 000 рублей. Во время Великой Отечественной войны стоимость истребителя Як-1 составляла примерно 111 000 рублей. Это цена 44 килограммов меда, сдаваемого колхозниками. Танк стоил меньше, но мне больше нравился самолет. Какая красивая, впечатляющая, грозная боевая машина. Вот он взмывает в воздух, а на борту написано «Вольф Мессинг». Хорошо, к тому же 100 000 — это значительно меньше, чем миллион, о котором упомянул Степан Антонович. Понятно, что парторг был не прочь за мой счет переплюнуть и этот рекорд. Это грозило Мессингу крупными финансовыми потерями. Миллиона у меня никогда не было, а в компании с Трофимчуком никогда и не будет. Стоит ему повадиться на чужой огород, и конца взносом не будет. Мне откровенно претила необходимость помогать одному бронированному активисту за чужой счет подтверждать свою репутацию инициативного хозяйственника и прежде всего право на бронь. Одна мысль, что я подпишусь еще на какой-нибудь лист, побывавший в его пальцах, вызывала у меня отвращение. Выступление состоялось через 2 недели, когда в областной центр свезли всех тех, кто был мобилизован или дал согласие вступить в армию Андерса. Должен признаться, я с опаской готовился к этому выступлению. 39-й год освобождения Восточной Польши Красной Армии являлись незаживающие раны на польском самолюбии. Еще неизвестно, как они встретят земляка еврейской крови, к тому же сменившего гражданство. Тревога оказалась напрасной, может быть, потому что в Новосибирской области собрался в основном простой народ. Беженцы из рабочих, крестьян, технической интеллигенции, рядовые, а также в небольшом количестве младший командный состав. Соотечественникам, свезенным в город из мест не столь отдаленных, таежных поселков, заимок, бараков, даже из лагерей, мое выступление, да еще то, что концерт проходил на родном языке, показалось чудом, причем волшебством обнадеживающим, прошивающим до слез, сулящим скорую перемену их нелегкой и горькой на чужбине судьбы. Мне не хотелось бы теперь из поднебесной высоты вдаваться в детали депортации моих бывших соотечественников. Но, поверьте, это было трудное испытание. Могу добавить, что советским гражданам было не легче. И тем не менее мало кто из нас, а также из простых поляков, был готов удрать, куда глаза глядят, только потому что жрать было нечего, и немцы вышли к Волге. У всех нас была крепкая закалка. Это я, Вольф Мессинг, заявляю ответственно, чтобы не утверждали будущие знатоки моей жизни, даже те, с кем мне пришлось познакомиться в камере ташкентского НКВД. Впрочем, рассказ об этих знатоках, скорее завистниках, и же с ними впереди. А пока слухи, которые так долго будоражили моих бывших сограждан, обернулись правдой внезапно, как вспышка молнии. Зачитанное в нескольких лагерях для интернированных решений правительства Союза СССР об учреждении польских национальных частей мгновенно облетело все поселения, разбросанные по Средней Азии и Сибири польские колонии. Фантастикой казалось само право подать заявление в местную администрацию, пусть даже принимали их неохотно, порой с угрозами и проклятиями. Но принимали от всех желающих примкнуть к Андерсу. Поляки были готовы на любые испытания. Многим моим соотечественникам до смерти надоело прозябать в Советской России на птичьих правах. Отправка на фронт казалась им куда меньшим злом, чем голод в еще не оттаившей Сибири. В заключительном слове я объявил, что покупаю на свои средства боевой самолет, дарю его самому храброму польскому летчику, кто будет воевать на русском фронте. Весь зал встал и запел «Ищи Польска, не сгинела», что привело меня в восторженное состояние. Подтверждаю из поднебесья в тот день общей национальной мыслью всех собравшихся на концерт соотечественников была мечта. Скорее на фронт, скорее домой, сломаем хребет фашистскому зверю. На следующий день, по совету замначальника НКВД, Я отправил телеграмму советскому правительству с рапортом о горячем желании Мессинга В.Г. внести посильный вклад в разгром фашистского зверя, для чего Мессинг В.Г. готов приобрести наличные средства боевой истребитель. В.Г. Мессинг просит вручить самолет самому храброму польскому летчику. После того, как местная газета опубликовала статью о Вольфе Мессинге, купившем на свои средства самолет и передавшем его товарищам по оружию, в нашей конторе разразилась буря. Догадываетесь, в чем обвинял меня Трофимчук? То-то и оно. Никакому магу или здравомыслящему норматику в голову не пришло бы, что можно инкриминировать человеку, совершившему патриотический поступок. Степан Антонович признал меня виновным в том, что с подобного рода инициативами нельзя выступать без согласования с партийной организацией. Когда на расширенном собрании Степан Антонович высказал мнение, что человеку, пренебрегающему волей коллектива, а также мнением партийных органов, не место в славных рядах советской интеллигенции, и коллектив дружно зааплодировал ему, я как-то сразу догадался, что пора уносить ноги из Новосибирска. Как спасение Мессинг воспринял предложение симпатичного капитана из управления Новосибирского НКВД отправиться в Среднюю Азию и выступить перед поляками, собиравшимися там под красно-белым стягом. Я, не задумываясь, дал согласие на гастроли в Ташкенте.